А Зинаида Петровна нипочем не скажет, что она молодец. Какой же толк стараться, если все равно ничего не получается? Сегодня, например, Зинаида Петровна на глазах у всего класса разорвала Анину тетрадь за грязь. Ане очень хотелось плакать, но она не заплакала. Стояла и молчала, и все. А бывает, Зинаида Петровна говорит такое, что Аню-то дома не рассказывает, совестно. Когда Зинаида Петровна посадила Аню на заднюю парту, Митя написал ей записку очень хорошую. «Уважаемая Зинаида Петровна, я уезжаю в командировку и не могу зайти в школу, чтобы поговорить с вами лично. Если можно, посадите Аню поближе к доске. У нее после кори было осложнение на ухо, и она не очень хорошо слышит». Подписался он тоже очень красиво и вежливо. «Уважающий вас, Д. Поливанов». Прочитав записку, Зинаида Петровна сказала Ане: «Пусть мать принесет справку от врача». «Она не верит Мите? Надо же!» Этого Аня дома рассказывать не стала. Ей бы непременно сказали: «Ты чего-нибудь не поняла, Анюта?» А она все прекрасно поняла. Зинаида Петровна подумала, что Митя врет. Рассказывать об этом просто-напросто невозможно. И Митя бы обиделся. Да нет, незачем было рассказывать. Она и не рассказала. И осталась сидеть на задней парте. А что такого? Все равно, сколько ни старайся, а из троек не вылезешь. И еще Зинаида Петровна донимала Аню из-за Мити. «Кто это Митя?» «Он мне вместо папы». «Тогда зови его папой». «Нет, моего папу убили на войне». «Ну, тогда зови его дядей». «Он мне не дядя». «Кто же он?» «Митя». Зинаида Петровна сказала: «Ну и ну», и пожала плечами. Она чуть что пожимает плечами. Но теперь всегда говорит: «Твой папа, передай папе». Ну что ж, в общем, правильно. И вообще на свете все-таки много хорошего. Первое хорошее – каникулы. Аня была на двух елках – у Мити в газете и в Доме пионеров. В Доме пионеров один мальчик очень чудно читал стихи, завывал и еще глаза закатывал. Мама даже отвернулась от стеснения. Она не любит, когда так читает. Она говорит: «Стихи надо читать просто». Вот Аня читает просто. А у Мити на елке Аня была вместе с Катей. Катя себя хорошо вела, не задирала никого и все держала за руку чужого мальчика Мишу. А когда играли в каравай, этот мальчик выбрал Катю. «Я люблю признаться всех, а вот эту больше всех». И Анюта видела: Мите приятно, что этот мальчик выбрал Катю. Он смотрел и очень смеялся. Потом он подвел Аню и Катю к какой-то тетеньке и сказал: «Вот знакомьтесь, Марина Алексеевна, это мои дочки». И она сказала: «Какая прелесть!» Она курила папиросу, длинную-предлинную. Интересно, про кого это она сказала «прелесть»? Про них обеих или только про Катю? Да нет, наверное, про обеих, потому что если бы только про Катю, она сказала бы: «Какая прелесть, это черноглазая девочка». И еще был хороший день. Победы. Все были веселые, добрые, все целовались. Война кончилась. Митя написал про этот день в газету, про Красную площадь и про салют. А мама сказала: «Какой день, какой счастливый и какой трудный». Анюта не стала спрашивать, почему трудный. Она сама поняла. Трудный, потому что на войне многих убило. Алеша живой остался. Вот счастье. И еще один день был. Неплохой, нехороший. Так, середка наполовинку. Аню перевели во второй класс. Она очень обрадовалась. Она не думала, что с тройками переводит. Она пришла домой веселая, но дедушка посмотрел отметки и сказал: «Да, невеселый ты, Белек». А бабушка сказала: «Мамочка твоя училась только на отлично».